Эпилог. 8 лет спустя. Кейна. «Мама!» Ко мне подбегает рассерженная до нельзя Настя. «Они опять!» — сопит Аки злой барсук. «Они опять устроили погром в моей комнате!» «Ну, Насть!» — отряхиваю руки от муки. «Они же маленькие. Твоим братикам всего-то по 5 лет». И засовываю мясной пирог в духовку. «Вот я такой в их возрасте не была!» «Не была!» Выставляю нужные градусы. «Но ты же девочка! Попроси Отиса, пусть их утихомирит». «Отис опять заперся в своей комнате!» Вдруг грустнеет. «Переписывается там со своей феей Фю-Фю. Каждый день строчит ей километровые сообщения». «Фю-Фю?» «Ну, Луиса де Фюдур. Из его параллельного класса». «Он уже большой мальчик, Насть. Первая любовь и все такое». «Да какая любовь?» Мгновенно вспыхивает. «Какая любовь! К ней все парни в школе липнут. Вот и Отис прилип, глядя на остальных. К этой страхолюдине!» «Фея и страхолюдина? Да ладно!» Ох, и ревнует моя рыжая краса. «Но тут я на стороне Отиса. Ему 16. Впору девочками интересоваться, влюбляться. Он всегда питал к Насте теплые чувства. Мы с Адамом давно это заметили. Поэтому в один прекрасный день отец серьезно поговорил с сыном. Объяснил, что пока Настя маленькая. К счастью, Отис понял. Но вот в моей ведьмочке уже просыпаются инстинкты. Она созревает и быстро. И ей очень обидно, что Отис вдруг переменился. Вдруг перестал уделять ей все свое время. «Да», — гордо вскидывает голову, — «ушастая страхолюдина». «Ну, раз мальчикам нравится, значит, не такая уж и ушастая. Из-за нее он вообще на меня не обращает внимания, не гуляет, не играет». «Насть, у тебя ведь тоже есть друзья. Алик, Марыся». «Алик бестолковый, хоть и веселый. А Марыся гнома и ведет себя иногда хуже мальчишек». «Так, ну все, хватит кукситься. Ты уроки сделала? Сегодня у нас гости, между прочим». «Гедели придут, знаю. И да, уроки сделала. А вот кто теперь в моей комнате будет прибираться?» В этот момент в кухню вбегают младшенькие. 2 рыжих чертенка. Любимые сорванцы, которые истрепали нам с Адамом все нервы. «И что вы натворили?» Нарочито грозно смотрю на них. «Я не специально!» — выкрикивает Эрик. «Это все он!» — тычет пальцем в Яна. «Он меня начал толкать!» «Все ты врешь!» — мурзится Ян. «Хотя знаю, именно он задира». И 2 хулигана чуть снова не сцепляются. Благо тут раздается звонок в дверь. Ну, наконец-то! Мой спаситель вернулся с работы. На порог выскакиваю, как ужаленная, в одно место. Адам едва успевает поймать. «Ты дома!» — висну у него на шее. «Допекли?» «Да!» «Да, ладно, сейчас разберемся. Ян, Эрик», — гремит мой комиссар, — «ко мне». 2 сопящих хулигана выходят одновременно и шагают синхронно, сцепившись хвостами. Они ведь так и родились с переплетенными хвостиками. «Почему опять не слушаетесь? Мать довели, сестру довели. Кстати, а где Отис?» — прислушивается к басам, что доносятся со 2-го этажа. «У себя», — показывается Настя. «О, вкусняшки подъехали!» — смотрит на большой бумажный пакет, что держит Адам. «Пап, ты же купил мне те классные мармеладки?» «Купил», — целует ее в голову. «А нам?» — вопят в один голос конопатые братцы-кролики. «А вам по губам? Что вы там натворили?» «Они мою комнату разнесли!» — довольно ухмыляется Настя. «О, значит, пока не наведете порядок в комнате сестры, ничего не получите». И 2 как ветром сдувает. Правда, пока бегут выполнять указ, опять толкаются. Через час удается таки стабилизировать обстановку в доме. Отис выходит из своей комнаты и принимается за воспитание братьев. А точнее, уводит их играть на задний двор. Настя садится за гитару. 2 лет назад моя дочка прониклась к музыке. За что спасибо госпоже Малис. Это фея, настоящая фея. Она настолько любит свою работу и своих воспитанников. В каждом раскрывает уникальный талант. Вот и в Насте раскрыла. А мы с Адамом позволяем себе немного отдохнуть, сидя на диване. Как дела на работе? Устраиваюсь поудобнее на его плече. Все стабильно, правонарушителей по минимуму. А у тебя как? Много тортов ушло. Сегодня 20. Маловато. Помощницы справляются? Да, вполне. Просто пятница, я заметила. В пятницу всегда тухловато с клиентами. А вот завтра должны пойти. Может, выходной сделаешь выходным, а? Нет, ни за что. Меня просто не поймут. Кажется, я знаю, как остудить твой пыл. Хитро улыбается. Нам надо еще одного чертенка. Даже думать забудь. Пихаю его локтем. Да ладно, шучу я, шучу. Хотя... Адам! Все, все. Ой, забыла сказать. На следующей неделе нас ждет с визитом Каминский. Ох как. Сам все никак не решится приехать. Нет. Но, говорит, поскучал по детворе. Хочет повидаться, побаловать внучков подарками. Представляешь, Отису собрался подарить мотоцикл. Настике электрогитару со всеми прибамбасами. А мелким, полагаю, мешок игрушек. «Да, повезло мне с тестем», — расплывается улыбкой. «Угу, и меня опять начнет переманивать на темную сторону». «Это он любит. В каждую встречу одна и та же песня о главном». «Ага». «Гедали, когда к нам приедут?» — смотрит на часы. «Скоро. Риша просила много не готовить. Они, как всегда, с собой привезут». «Неугомонная Савьери. Не представляю, как она справляется. Троих подряд нарожала своему ненаглядному некроманту. И еще питомник держит. И читает лекции по хищной ботанике в университете. Вынуждена признать, она оказалась куда расторопнее меня». «Да ладно! Просто у нее дети в папашу. Родились уже с оттопыренным пальчиком». Смеется. «Не то, что наши. Мертвого поднимут безо всякой магии». А через час раздается звонок в дверь. Гостей отправляется встречать Адам, тогда как я устремляюсь в кухню. И скоро дом наполняется счастливыми детскими визгами. Какими бы воспитанными и спокойными ни были дети у читы Гедалей, а иногда образуется такая куча мелких в одном месте, все манеры и спокойствие отходят на второй план. Вот и сейчас. Мои чертята с белокурыми погодками творят беспредел, гоняясь друг за другом дружным табуном. Адам с Ароном сидят в гостиной и о чем-то переговариваются, как всегда, на повышенных тонах. Правда, это будет продолжаться до первой рюмки. Потом их вечные споры перетекут в более дружеские беседы. А к концу посиделок вообще начнут обниматься. Мы же с Ришей накрываем на стол. «Ну, как у вас?» Аккуратно спрашиваю, чтобы никто не услышал. «А Арону сказала?» «Еще нет», — шепчет в ответ. «Но на этот раз у нас все получилось». «Да ты что?» — замираю от столь радостной новости. «Угу, мальчик! Бедняжка Арон уже почти отчаялся. 3 девицы, шутка ли?» «И когда расскажешь?» «Завтра. У нас как раз по плану намечается кое-что очень горячее». Закусывает губу. «Вот в самый разгар момента я обрадую, что будет таки ему наследник. Очень за вас рада. А вы не хотите еще одну ведьмочку? Я бы тебе помогла». «Нет», — уверенно мотаю головой. «Мне пока Эрика с Яном за глаза. Адам, конечно, хочет, но обойдется. Может, попозже и то не факт». «Ну, смотри, а как у Отиса дела?» «С ним все сложно». «Да уж, понимаю, парня. Настя с виду уже невеста. Но вот тут...» — стучит себя по голове. «Совсем еще ребенок». «Она везде еще ребенок, Риш». «Но хорошо, Отис начал переписываться с одноклассницей. Вроде даже на свидание ходили». «Не завидую вам». «Отис умный, понимающий, заботливый. Он знает, что нельзя. После разговора с Адамом и вовсе осознал всю серьезность происходящего. Но, тем не менее, это его гложет. А заодно и меня, и Адама. Что ж, пусть наберется терпения. «Быть матерью взрослых детей так трудно!» Наливаю себе вина, ориш и компота. «И чем они взрослее, тем нам труднее. Отходит одно, начинается другое». «Это да, я пока росла, такое вытворяла. Ужас просто! У вас еще по упрощенному сценарию все происходит». «Ладно, пора всех звать к столу». И щелкаю пальцами, после чего на стол летит скатерть, а дальше приборы, тарелки и, самое главное, еда. За все 8 лет я довольно неплохо научилась пользоваться своей силой. Освоила полеты на метле, за что спасибо Савьерре. Она была и инструктором, и наставницей, и просто подругой. Очень хорошей подругой, какой остается по сей день. Но из всех своих возможностей я предпочла остановиться исключительно на полетах и на бытовой магии. Остальное мне просто ни к чему. Да, некоторые заклинания самообороны тоже освоила, но в глубины самопознания решила не вдаваться, что, безусловно, огорчило Каминского. Только где он и где я? Однажды Гройс правильные вещи сказал. Я такая, какая есть. И новые знания меня уже не изменят. Я кондитер и точка. Как и предполагалось, после 2 бокалов вина и половины мясного пирога Арон с Адамом переходят на обсуждение возможного совместного отдыха где-нибудь в мае, где-нибудь у озера. Но тут со своего стула поднимается Отис. «Отец, Кейна смотрит на нас. У меня для вас новость». «А у меня сердце ёкает, честно говоря. Что он еще удумал?» Адам тоже сразу затихает. «И?» Пытаюсь улыбнуться. 2 месяца назад я подал заявку на участие в научном проекте «Вместе в будущее». В общем, я прошел собеседование, и мою кандидатуру одобрили. Так что последний школьный год буду доучиваться в школе-интернате Дункана Крайна. «И где это?» «В Блэкфесте. 500 километров от Ксантипа. Школа Дункана очень хорошая. Там много перспективных направлений именно для чертей. А Саймуровская хороша для варлоков и некромантов». «Но разве в Ксантипе нет учебных заведений для чертей?» Вконец теряюсь. 500 километров! Блэкфест, школа-интернат. Мой мальчик так будет далеко от дома». «Пусть едет», — вдруг кивает Адам. «Верное решение, Отис». «У меня же возникает такое чувство, будто кое-кто все это время был в курсе, а вот меня предупредить не почесался. Но я ему устрою вечером». «Ты уверен?» Смотрю на дорогого супруга с изломом в брови. «Абсолютно. Он взрослый парень, ответственный. И если есть шанс добиться большего на новом месте, то пусть едет и добивается». В этот момент Настя вскакивает из-за стола и, не говоря ни слова, убегает из кухни. Да, маленькие детки, маленькие бедки, а вот большие... Но, глядя на Отиса, наконец-то понимаю его решение. Он действительно очень умный мальчик и поступает сейчас как никогда по-взрослому. «Школа Дункана отличная», — вступает Арон. «Я там был как-то на семинаре, читал лекции для учителей. Научная база шикарнейшая. Оттуда Отис спокойно сможет поступить в любое высшее учебное заведение». «Что ж, ладно. Смотрю на своего не очень-то радостного чертенка. Но лучше так. И Настя повзрослеет, и он сможет проявить себя. Правда, я бы все же выбрала что-нибудь поближе». «И когда уезжаешь?» «Через неделю». Так заканчивается этот вечер. Гедали, разобрав своих спящих принцесс, отправляются домой. Я же приказываю посуде мыться и расставляться по местам, после чего иду успокаивать Настю, ревущую в подушку. Адам же ведет близнецов купаться. А Отис уходит на улицу, где поднимается к старому дубу. Но ничего, мы справимся. Мы же семья. Семья, в которой все друг друга очень сильно любят, уважают и ценят. Перед сном еще какое-то время сидим с Адамом в обнимку на диване. Мой каракулевый комиссар обнимает меня не только руками, но и хвостом, который нет-нет да подрагивает, прямо как кошачий. «И почему ты мне не рассказал?» — прикрываю глаза. «Не хотел беспокоить». Но ты ведь понимаешь, что так будет лучше?» «Понимаю. Настенька свыкнется, а Отис сможет наконец-то отвлечься». «Да, и коль у нас освобождается еще одна комната...» — ехидно ухмыляется. «Еще одно слово, Герон, и я за себя не ручаюсь». На что он подхватывает меня и несет в кровать. Спустя еще 4 года. Настя. «Ох, как же страшно! Как страшно! Казалось бы, столько раз уже выходила на сцену. Откуда такой дикий мандраж? Аж руки трясутся. И как я буду играть? Может, у Марыськи есть какое-нибудь успокоительное?» «Ты тут?» — врывается в гримерку наш барабанщик-гном Корик. «Фух, успел. Тебя там организаторы вовсю ищут. Хотят, чтобы ты на каких-то бланках расписалась». «Так я вроде расписывалась». «Ну, не знаю, им виднее». «А Марыська где?» «Где-то носится. И вообще у нас через полчаса выход. Надо бы уже собираться». «Надо. Сегодня должен состояться 3-й отборочный тур. Он же финальный конкурса рок-группа Ксантии. Если мы победим, то все, считай, проснемся звездами. С нашей группой заключит контракт студия Grizzly Dot. А это запись альбома, концерты, гастроли, известность и деньги. Хорошие деньги, какие мало кому перепадают в таком возрасте. Только бы не облажаться, но бесов мандраж все портит. Смотрю на себя в зеркало, что-то бледновато. Тогда хватаю карандаш для губ и начинаю обводить контур второй раз. Потом добавляю мерцающей пудры на щеки, пшикаю лаком на волосы. На сцене я должна выглядеть бойко, дико, отвязно. И где вообще черти носят Марыську? «Блин, Настенька!» Наконец-то появляется моя лучшая подруга. «Там такая жесть творится!» Закатывает глаза. «Народищу ужас сколько! Такое ощущение, будто вся столица собралась!» «Именно вся и собралась. Подобные мероприятия не так уж и часто проходят. Ты психуешь?» Присаживается на край гримерного столика. Все-таки Марыся обалденно смотрится. Зеленые штаны в черную клетку, оранжевая рубашка и зеленая жилетка поверх. А на голове неизменный колпак с большим пушистым помпоном на кончике. Настоящий гномий колпак, связанный подруге на 17-летие бабулей. Я тоже ничего. От образа не отстаю. Красные штаны и жилетка в такую же клетку. Черная рубаха и мой счастливый черный котелок. «Угу! Кстати, у тебя есть что от нервов?» «Только шоколадка, хотя, знаешь, я больше боюсь не жюри и не толпы. Сегодня в зрителях вся моя семья, прикинь, вся!» «Да ладно! Прямо вся-вся?» На что она лихорадочно кивает. «Сестры, братья, тетки, дядьки, племеши, даже бабули с дедулей приехали!» «О, не завидую, подруга!» И чувствую, как напряжение постепенно спадает. «С Марыськой всегда так. Вроде поговорим, и хорошо». «А твои все будут?» «Ну, мама с младшими, отец так и так здесь обеспечивает безопасность, Гедели, конечно же. Даже мой крутой дед обещал приехать». «Да ты что?» – таращит глаза. «А Отис?» И тут мне снова плохеет. «Отис, откуда бы ему здесь взяться?» Он покоряет вершины спорта, а параллельно защищает диссертацию по межвидовым отношениям в области экономики и права. В общем, ударился в науку. Дома появлялся последний раз 1,5 года назад. Приехал на пару дней, поулыбался и укатил обратно. А я, блин, ждала его как последняя дура. Думала, ради меня приехал. Но, увы, не ради меня. На самом деле, где я, конопатая тощая гитаристка? И где он? Красавец, да еще и умный до безобразия. Наверняка нашел себе какую-нибудь рогатую кралю. Не будет его. Он ни на одно мое выступление не приезжал. О чем ты говоришь? Вдруг дверь открывается, и на пороге появляется наш куратор. Так, девочки, пора. Пора, так пора. Год назад мы с Марыськой решили забавы ради создать свою собственную группу. Потом к нам подтянулись остальные. Барабанщик Корик, некромант Норрис, бас-гитара. И скрипачка-фея Лиция. А я с Марыськой вокал и электрогитары. Никто не думал заниматься этим серьезно. Никто не рассчитывал ни на что большее, чем выступления на школьных вечерах. Но после концерта, в честь праздника осенней тыквы, все так закрутилось. Пошли выступления на различных конкурсах, победы, местечковая узнаваемость. Даже фанаты появились. Один все достает подарками. Некромант Роберт. 100 раз говорила этому чудику «нет». Но он словно не слышит. Но бес с ним. Сейчас важнее выступление. Выступление на высшем уровне. Через 15 минут нас приглашают на сцену. Прежде замучив своими бланками, на которых мы все-таки расписываемся. Да, Марыська была права. Это жесть. Парк, где проходит конкурс, битком забит. Курицы клюнуть негде. Прожекторы слепят, из-за чего не удается рассмотреть в толпе своих, хотя я знаю, что они здесь. Чувствую присутствие мамы, братишек, отца. Такой уж у меня дар — чувствовать магию других. Какой бы силы она ни была, особенно деда ощущаю. Его магию ни с какой другой не перепутаешь. «А сейчас», — берет микрофон ведущий, «на этой сцене выступит рок-группа под хулиганским названием «Злые барсуки». Группа, вышедшая в полуфинал, которая сразится за первенство с другими полуфиналистами, норвудскими ведьмами и болотной нечистью. Встречаем!» «Все. Была не была», — начинает Корик. За ним включается Норрис одновременно с Люцией. А уж мы подхватываем. Народ скандирует, гудит. Ведьмы из школьной группы поддержки рисуют в небе наш логотип. А когда подходит момент запеть, я забываюсь, отдаюсь музыке. Теперь есть я, микрофон и ребята, которые творят со мной вместе этот крышесносный беспредел. Мы вкладываемся по полной и так раскачиваем зрителей, что они хлопают нам в такт, пытаются подпевать. И спасибо деду, под конец он выдает офигительный фейерверк, который мерцающими крупицами осыпается нам на голову. Завершаем выступление под бурные аплодисменты, крики, улюлюканье. А главное, я вижу, как наши конкуренты зеленеют от злости, особенно девицы из ведьм. Что ж, это было круто. На самом деле круто. И пока жюри отправляется решать наши судьбы, мы расходимся по своим гримеркам. «Кажется, я сегодня пережила второе рождение», — тяжело дышит Марыська. «И не говори», — закрываю глаза, откидываюсь на спинку дивана. «Лишь бы только сейчас сюда не вломились наши семьи, затопчут на радостях». «Ага, мои особенно». Но дверная ручка все-таки дергается. А я замираю на месте, потому что чувствую того, кто стоит за дверью. Не может быть. Нет, этого просто не может быть. А дверь тем временем с легким скрипом открывается. «Привет!» — заходит он с огромным букетом розовых пионов в руках. Марыся тотчас подпрыгивает, как и остальные. «Ну все, мы пошли!» — буквально пинками выталкивает друзей из гримерки. «Отдохнули? Пора и с семьей пообщаться. Корик, шевелись давай!» И скорее закрывает дверь с обратной стороны. Он же подходит, протягивает букет. «Поздравляю, Насть! Вы были лучше всех! Ты была!» «Спасибо!» — дрожащими руками принимаю цветы. «Хотя у меня сейчас не только руки дрожат, но и поджилки, и голос, и душа дрожит заодно!» «Не ожидал от тебя увидеть!» «А я вот вернулся!» «Надолго?» «Насовсем!» Опускается передо мной на корточки, а хвостом обвивает ногу. «Ты себе не представляешь, как я долго ждал этого дня!» А я сдаюсь и начинаю откровенно реветь. «Я думала, ты больше не вернешься. Я думала, что забыл, встретил кого-нибудь, полюбил!» «Глупая! Я всегда любил только одну единственную ведьму!» Полюбил с самого первого дня знакомства с ней. Сначала по-детски, а потом... Потом мы взрослели. «Да, взрослели», — Откладываю цветы в сторону и бросаюсь к нему. Крепко обнимаю за шею. «Мне было так плохо без тебя!» — шепчу на ухо. «Так плохо, Отис!» «Думаю, мне было все-таки чуточку хуже», — улыбается. «Блин, ты такой здоровенный стал, прямо как отец!» Продолжаю реветь у него на плече. «Я черт вообще-то!» Поднимается вместе со мной, ставит ногами на диван. «Мама с отцом знают, что ты здесь!» Отклеиваюсь-таки от плеча, смотрю в его нереальные карие глаза. Любимые глаза. «Знают!» И все медлит, не решается. При этом вижу, нервничает. Чувствую, как его хвост сжимает мою ногу. «Может, поцелуешь уже?» Вдруг он подается вперед и осторожно целует в щеку. «Совсем с ума, что ли, сошел?» Тогда сама прижимаюсь к нему и накрываю его губы своими. Поцелуй этот разносит по телу мощную волну радости, блаженства, грусти, счастья, успокоения, облегчения. Да, это определенно круче любой магии. Это любовь. Наша с ним такая странная любовь, которую он все же сохранил, которую я так долго вынашиваю в сердце. «Моя маленькая ведьма», — улыбается, когда мы возвращаемся в реальность. «Мой большой черт», — утыкаюсь лбом ему в грудь. «Да, тысячу раз да, он мой черт, все-таки мой. Надеюсь, мама с отцом поймут нас, ведь они знают, что значит любить до трясучки. А я именно так и люблю Отиса до дрожи. Давно люблю. И сколько уже слез выплакала, сколько раз успела разочароваться и отчаяться. Но надежда теплилась. Где-то глубоко в душе я продолжала верить, что он меня не променял на другую, что однажды вернется. Тут замечаю Марысю, что скромно стоит у двери. Она показывает мне класс, после чего шепчет. «Мы победили! Ура!» А мне плевать. Мне сейчас на все плевать, потому что настоящая победа, вот она, передо мной. Стоит рядом, дышит часто-часто, переживает, любит. «Ну что?» — вдыхаю его запах, от которого голова кружится. «Пойдем к нашим?» «Угу!» И еще сильнее прижимает к себе. «Пойдем, обязательно пойдем. Попозже. Я пока не в силах тебя отпустить».